Братья, приветствую. Любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. 17 глава, 20-21 стих. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Если можно, братья, Александр Николаевич, брат, на две молитвы разделить. Вторую часть хочется начать именно с этого. Написано: «О верующих в меня по слову их, да будут едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины». По слову их. Да, верующих в меня. Христос в Евангелии от Иоанна, 15 главе, говорил: «Отец виноградарь, я лоза, а вы ветви». И какая ветвь пребывает во Христе? Которая держится, пребывает в нем, да? Та пребывает на нем. И вот здесь вот мы видим, что «да будут они в нас едино, как ты во мне, и я в тебе, и так они да будут в нас едино». Да, и вот здесь сверху написано: верующих в меня по слову их. То есть верующих, кто держится за Христа, да, нам обещает единство. Кто держится в вероучении Христа, нам гарантирует единство. Ну а что нас может разделять? Почему, вернее, мы, бывает, разделяемся? Читая Деяния, 4 главу, 31 стих. Нет, простите, 32. «И у множества уже уверовавших», обратите внимание, написано «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего не имел своего, не называл своим, но все у них было общее». Что может разделять? Сапфиру и Анания что разделяло от верующих? Свое. Точно. Свое. Вот когда я говорю, это мое. Мое служение. Когда я говорю, я диакон. Я проповедник. Я сразу его отсек. Я сразу его отсек. Когда я говорю «я», один и остался я. Дорогая церковь, это братья, это нас и разделяет. Когда что-то мы присваиваем себе и говорим «это мое», не может быть так. Мы сегодня Ефесянам читали 4 главу. Смотрите, одно тело и один дух. Что-нибудь мое есть здесь? Но я там, это не мое. Один Господь, одна вера, одно крещение. Что-нибудь мое тут есть? Наше единое, да, во Христе. И что нас разделяет? Над чем, вернее, нам нужно трудиться? Он выше об этом пишет, Павел. «Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением снисходя друг к другу». К чему призывает? К труду в себе. Не в нем, не в нем, в себе. Чтоб я трудился в себе, рассматривал себя. Поэтому апостол Павел говорит: вникай в себя, да, когда Тимофей наставлял, и в учение. Занимаясь этим, спасешь и себя, и слушающих тебя. Мне легче видеть в другом. Мне легче найти претензию в нем. Когда апостол Павел писал в первом послании, 5 главе, он говорит, пасторам обращается. И вы, пастора, да, как сопастырь я вам пишу, пасите стадо, какое у вас есть, охотно, непринужденно, богоугодно, не для гнусной корости. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример. К чему призывает Христос, апостол Павел? Подавать пример. Какой Христос подал пример? В Евангелии от Иоанна мы видим, да, он в 13 главе послужил ученикам. И он говорит, вы называете меня учителем и Господом, и это точно так. Но как я сейчас послужил вам, вы так служите друг другу. К чему призывает Писание? Сам Христос говорил, отвергни себя. Все, что нас разделяет, это мое я. Разделяет меня с другими, со всеми. Вот о чем хотелось бы предложить помолиться. Да? 1 Коринфянам 1:10. Вообще апостол Павел всегда, когда писал, он обращался, да, и вот здесь вот он говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтоб все вы говорили одно. То есть вы приходили к согласию, к единству. И не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Соединены. Это труд каждого из нас. Чтобы мы были соединены, это труд каждого из нас. Да? Чтобы Господь бодрствовать. И поэтому апостол Петр, опять же вернемся туда, он говорит вообще в взаимоотношениях там, в 5 главе, вот он говорит, вы, пастыри, да, подавайте пример, богоугодно трудитесь над паствой своей, да. Вы, младшие, повинуйтесь старшим. А потом, говорит, все встаньте под крепкую руку Божию. В этом во всем вы встаете под крепкой рукой Божией, когда совершаете это. И дальше он говорит, возложите все заботы на Бога, ибо Он печется о вас. И последний стих, 8, который хотелось бы процитировать, он говорит, трезвитесь, бодрствуйте. Почему? Потому что лукавый не хочет, чтобы эти отношения были у нас. Чтобы мы стояли под крепкой рукой Божией. Чтобы каждый говорил, это мое. Он говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Ибо он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И именно вот это его задача, разбить единство. Поэтому сегодня Бог побудил нас собраться здесь и молиться об этом. Давайте сейчас, вот это первая молитва, которую я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы мы трезвились, бодрствовали, чтобы Бог, давали Богу позволять себе производить вот это доброе, да, отвергать себя, да, распинать, отдавать Христу, и чтобы Он жил, как уже сегодня говорилось, по Духу, чтобы Он Духом Своим жил. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Благодарю, что Ты открываешь и показываешь, что у меня нет ничего моего. Что все, что Ты дал, это все Твое, Господи. Как материально, так и духовно это Твое, оно не принадлежит мне. Ты дал, чтобы мы употребляли, в оборот пускали. Благослови, Господь, это помнить. Нас, братьев, дай, чтобы мы в этом нас не разделяло что-то, что я говорил, мое. Господи, ну дай, чтобы мы соединялись и радовались, что Ты даровал нам все необходимое для этой жизни и благочестия. Благослови, Господи, Церковь Твою. Будь прославлен в этом. Дай нам трезвиться, бодрствовать, не давать Ему вот этих разделяющих корней в наших отношениях. Защити Церковь Твою. прославься Ты, Отче, и я благодарю Тебя. Ты совершаешь это, слава Тебе, слава и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья. Еще коротко, немножко совсем. Христос говорит, не о них только молю, но о тех, которые уверуют по слову их. Друзья, кто сегодня как пришел? Почему мы здесь сегодня собрались? Христос молился о нас, дорогая церковь. Братья, за нас Христос молился, чтобы мы сегодня собрались и подняли эту тему. Мы сегодня только поэтому здесь, потому что Он молился, чтобы мы были едины. Знаете, если мы живем по примеру Христа, то о чем здесь Христос нас учит? Апостол Павел так говорил. Молитесь также и о нас. Колоссянам говорит 4-3 глава, что Бог отверз нам двери для слова, возвещать тайну Христову. Он дальше говорит 1 Фессалоникийцам, непрестанно молитесь. Это 5.17, 5.18. Братья, молитесь о нас, он опять говорит. Второй Фессалоникийцам, и так говорит, 3 глава, 1 стих, и так молитесь за нас, братья, чтоб слово Господне распространялось. И евреям также опять пишется, молитесь и о нас. Здесь Христос нас также учит, чтоб мы молились друг за друга. Просто сами себе ответьте. Кто молился сегодня за проповедующих? Бог как-то показывает, что нужно молиться друг за друга. Чтоб Бог исполнил Духом Святым и силу, и чтоб сила Его являлась в этом. Чтоб Он прославил, чтоб в наших сердцах произошел этот добрый плод. Чтоб Бог использовал каждого проповедующего. Дорогая церковь, братья, Христос здесь учит, если по примеру Его мы живем, чтобы мы молились друг за друга. Поэтому предлагаю сейчас встать. Ну, на молитву мы, слава Богу, встаем, да? Вот, но разбились по двое. И друг за друга помолились. И молиться всегда друг за друга. Я бы предложил, чтобы вот те братья распределились. Братья, пожалуйста. Да? Ага. Разберите по брату. Да, ну и лучше кто с кем. Распределитесь, пожалуйста.